Гаврилиада в исполнении Дениса так понравилась труппе, что она дружно зааплодировала, роняя реквизит, а девчонки от избытка чувств потеряли равновесие и рухнули с каната, хохоча во все горло. К счастью, канат был натянут невысоко, и никто из них не пострадал. «И как же ты собираешься большую деньгу зашибать?» — отсмеявшись, спросила Аделина. «С вашей помощью, господа артисты, с вашей помощью. Если вы прислушаетесь к моим советам, деньги лопатой будем грести». «Да мы не против», — окружили Дениса циркачи. «Давай, советуй. Мы все в нетерпении». «Поспешать надо, не торопясь», — прогудел Денис. «Сегодня чуток подправим работу девочек. По канату вы бегаете шустро, но это не зажигает. Предлагаю слегка подкорректировать ваш номер». «Как?» — требовательно спросила Клементина. «Канат у вас неправильно натянут». «Почему неправильно?» — удивилась Аделина. «Он у вас натянут горизонтально, а вот если его поставить вертикально и ваши юбочки слегка укоротить...» Номер на шустро вкопанном в землю шесте действительно получился такой зажигательный, что вся мужская половина труппы зашла слюной, пожирая глазами гимнасток. А потом, к счастью, Денис был настороже, иначе бы артисток прямо на опушке леса и окучили. Ведь вроде рядом столько лет под рукой были, и ничего, а вот поди ж ты. «Эх, вас разобрало. Теперь ты понял, Бине, зачем в этом шоу Самсон и Давид?» — спросил главу труппы Денис после того, как раскиданные им по опушке леса артисты очухались. «Не-а», — очумело потряс головой Бине. «Чтобы девочек наших от озабоченной публики охранять. Пока я с вами, они будут работать их персональными охранниками, но только во время номера, чтобы стояли к публике лицом, а к девочкам задом», — погрозил кулаком Самсону и Давиду Денис. «А то мне их уже от вас охранять придется». «Да мы на этом номере такие деньги зашибем!» — дошло наконец до главы труппы. «Ну, слава богу, въехал! С вами на сегодня все. Теперь пора заняться мной». «Это мы запросто!» — облизнулись Аделина с Клементиной, азартно потирая ладошки. «Не в том смысле, вертихвостки!» Как истинный джентльмен, девочкам Денис погрозил не кулаком, а пальчиком. И хотя пальчик-то был толщиной с сосиску, гимнасток это не испугало. «Мышцы у меня никуда не годятся, размять их надо». «Да у тебя-то мышцы никуда не годятся», — заржали силачи. «Закостенели они», — пояснил юноша. «Растянуть их надо». «А-а-а!» Самсон с Давидом поняли, о чем идет речь, и под чутким руководством Дениса начали растягивать ему мышцы. Зрелище было еще то, как они пытались силачи растащить в разные стороны ноги, лежащего на спине Дениса. Больше чем на 30 градусов они не расходились. Богатыри всем телом висли на них, упираясь всеми ногами в бедра гиганта. Все напрасно. «Тащите веревки!» — приказал злой, как черт, Денис. — Зачем? — Надо. Сейчас, значит, будем делать так. Девчонки притащили из повозки две веревки. Одну из них привязали к правой лодыжке Дениса, другую — к левой. Труппа разделилась на две части и начала распинать любимца публики и Рабиндраната Тагора. Мышцы трещали. Денис от боли тихонько подвывал, а ноги медленно, наверно, сантиметр за сантиметром расползались в разные стороны. Но до полного шпагата дело не дошло. Взбунтовавшиеся мышцы отыграли в обратную сторону. Те, кто догадался отцепиться, плюхнулись на пятую точку, а самые упорные, ими оказались Самсон и Давид, отправились в полет навстречу друг другу. «Ну ты хитер!» — восхитился господин Бине. так элегантно вывести из строя конкурентов, я бы ни за что не догадался. Не пойму только, как ты в одиночку наших девочек на этом, как его, стриптиз-шоу охранять собираешься? Там же будет прорва народу. Денис тяжко вздохнул. Объяснять недалекому главе труппы, что он не имел в виду ничего такого, у него желания не было. Остаток времени перед сном они приводили будущих охранников в чувство, делая примочки и отпаивая водой. Глава третья. Терпение и труд все перетрут. Денис так страстно желал перековать задубевший организм у Гаврилы, что использовал любую возможность поиздеваться над своим новым телом. Он делал варварские, буквально изуверские растяжки, рискуя порвать мышцы. Даже в повозке с реквизитом во время пути и к исходу второго дня своего добился. Вопящие о милосердии и снисхождении мышцы наконец растянулись, и он смог сделать полноценный шпагат, причем без помощи Самсона и Давида, старавшихся теперь держаться подальше от нового члена труппы во время его тренировок. «Чего так рано остановились? Солнце еще высоко!» — выпрыгнул с повозки гигант, радуясь, несмотря на боль, вновь обретенной гибкости тела. «Дальше дорога вдоль кромки болота идет», — пояснил господин Бине. «Этот лес и так дурной славой пользуется, а уж к болоту после захода солнца соваться вообще смерти подобно». «Почему?» «Нечисти всякой много». «Ага», — задумался Денис и начал чесать затылок. Пальцы увязли в буйной непокорной шевелюре. «Нечисти много — это хорошо», — еле слышно пробормотал он себе под нос. «У меня к нечисти много вопросов накопилось». «Так», — повысил он голос, — «быстро разбиваем лагерь. Работают все, кроме девочек». Господин Бинен обычился. Командный тон нового артиста ему не понравился. «Да почему, кроме девочек?» «Потому что они сейчас будут осваивать новую профессию». «Какую?» — подскочили к нему Аделина с Клементиной. «Парикмахерш, доставайте ножницы и бритвы. Надо стричь меня наголо. Только вот тут немножко волос оставьте». Приложил юноша ладонь ко лбу так, что его пальцы достали до темечка. «На пол пальца длиной». «Такую красоту портить!» — возмутилась Аделина. «Не буду». «Цыц! Эта красота мне жизни стоить может. В хорошей драке длинные волосы — помеха». «Так перехвати их ленточкой на лбу», — посоветовала Клементина. «Не пойдет. Как ты их ленточки не перехватывай, противник за них вместе с ленточкой ухватиться может. Стригите, только ровненько». «Будет тебе ровненько», — посолила Аделина, извлекая из повозки глиняный горшок. «Ха-ха, классный инвентарь!» Идея подруги понравилась Клементине, и она побежала за ножницами и бритвой. Девчонки водрузили на голову богатырю инвентарь и начали стричь его под горшок. Работали слаженно и дружно, а потому к тому времени, как их коллеги разбили лагерь, обрели юношу практически наголо, точно по размеру горлышка горшка, оставив, как он и просил, лишь небольшой бобрик спереди, укоротив волосы ножницами. Рис остался доволен. Пальцами за этот ежик ухватиться было невозможно. Чмокнув покрасневших от удовольствия девиц в щечки, он повернулся к Бине. «До болота далеко?» «Где-то полчаса пути. А что?» «Полчаса?» Юноша посмотрел на исчезающее за деревьями солнце, клонящееся к долу. «Еще засветло должен успеть. Ждите меня здесь». «Да ты с ума сошел, Гаврила!» — всполошилась Аделина. «Мальчики, не пускайте его!» Поддержала подругу Клементина. «Если он там сгинет, то плакали ваши денежки. Разве вы удержите без него толпу на стриптиз-шоу?» «Ха, попробуй удержи его», — — фыркнул Самсон. — Гаврила, а ты что, совсем не боишься нечисти? — осторожно спросил Серж. — А мне кажется, это нечисти его бояться надо, — хмыкнул Орликин. — Правильно мыслишь, мудрый шут, — кивнул Денис. — А вот мне интересно, что это за вопросы у тебя появились к нечисти? — задумчиво пробормотал господин Бене. — Меньше знаешь, крепче спишь. Так что спокойной ночи, малыши. А я пошел. Особо не волнуйтесь, до рассвета вернусь. — Гаврила, только ты нас не бросай, — продолжала волноваться Аделина. — А хочешь, мы тебя главой труппы сделаем? — предложила Клементина.